Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Сергей Слюсаренко. Новая зона. Кромешный свет. Московская зона. Место, куда стремятся искатели приключений со всего света. Военные держат новую зону под своим пристальным контролем. Однако череда совершенно неожиданных событий привлекает внимание центра аномальных явлений. Кто и зачем уничтожает архитектурные памятники в Москве? Кто и зачем ведет охоту на бывших сталкеров по всему миру? С этим предстоит разобраться группе Вадима Малахова. Привычная работа приводит группу к неожиданным открытиям, но даже смертельная опасность не заставляет отступить, и настойчивость героев, в конце концов, приведет их к разгадке. Пролог. Карамот дышал тяжело. Его бока вздымались и опадали, словно он только что прибежал сюда, в центр Москвы, из мытищ. Ненависть поглощала его, наливая черные глаза синей кровью и заставляя сердце злобно стучать. Тремя средними лапами монстр скреб по старинному паркету, раздирая вековые дубовые доски. Человеческая фигура на фоне несуразной туши Карамота, порождение самаркандской зоны, выглядела ничтожной и беззащитной. Нож в руках человека был похож на игрушку. Звериные когти были в два раза длиннее тонкого лезвия. Человек озирался. Он искал хоть какой-то путь для отхода. Сейчас он пытался улучшить момент и прорваться по лестнице наверх. Человек не обращал внимания на то, что лестница эта была одним из величайших произведений искусства, что помещения особняка, тесные для схватки, скорее напоминали роскошный музей. Человек хотел выжить, а зверь двинулся вперед. Он нервно хлестал шипастым хвостом по бокам, в костяных пластинках которых тускло отражался свет спрятанных повсюду прожекторов. Карамот присел и легко, словно и не было в нем 500 килограммов стальных мускулов и 200 килограммов панциря, прыгнул. На лету он махнул передней лапой и смел человека в сторону, как пушинку. Приземлившись на ступеньках, он полностью перекрыл путь к отходу. Страшные лапы скребли по перилам, словно их изящные линии бесили зверя. Человек с трудом поднялся, а зверь, казалось, ждал этого. Он хотел поиграть с добычей, как кошка с мышкой. Оттолкнувшись от лестницы с такой силой, что казавшаяся непоколебимой конструкцией разлетелась обломками в разные стороны, Карамот пролетел по воздуху, вытянувшись в убийственную струну. Еще не успев приземлиться на все лапы, нанес удар по человеку. Голова и левое плечо улетели в сторону и мерзко шмякнулись о стену. Остатки тела упали на залитый кровью пол, и несколько безобразных конвульсий сотрясли мертвую плоть. Зверь торжествовал. Он стал в позу победителя над мертвым соперником и издал радостный вопль, от которого задрожали еще не разбитые стекла в окнах и посыпалась лепнина со стен. И, словно завершая вопль, аккорд взрыва вплелся в прощальную песнь мутанта, вынося крышу, переборки и резные панели знаменитого особняка Морозова. Месяц назад. Из совместного заседания комиссии ЦУМ и ЦАЯ. Протокол опроса Малахова Вадима Петровича. Комиссия. Опишите кратко последние минуты перед тем, как возникла сфера. Малахов. В сложившейся ситуации я принял решение о том, что необходимо активировать взрывное устройство до того, как наши люди проникнут в штаб ЭНАМПов. Комиссия. Вы были уверены в своих действиях? Малахов. В силу сложившихся обстоятельств я был уверен, что если я этого не сделаю, неизбежны катастрофические последствия. Я был уверен, что любые действия, кроме подрыва, приведут к потерям как личного состава, так и совершенно невинных гражданских лиц. Комиссия. Что вы подразумеваете под сложившимися обстоятельствами? Малахов. Под сложившимися обстоятельствами я подразумеваю особую информацию, которой я владел после пребывания в пространственно-временном континууме. Детали я изложил вчера в письменном отчете. Комиссия. Грубо говоря, вы настаиваете на том, что вы были информированы о событиях, которые произойдут в будущем? Малахов. Ничего грубого я тут не вижу. Я повторяю, что я знал, что будущее будет развиваться определенным образом, причем я знал точный сценарий, если цепь предыдущих событий будет неизменна, событий, в которых так или иначе участвую я. Комиссия. То есть вы настаиваете, что знаете, к примеру, итоги работы сегодняшней комиссии? Малахов. Нет. Так как на определенном этапе я поступил не так, как я поступал в той предопределенной реальности, то, естественно, все, что происходит после, уже никак не связано с тем развитием событий, о которых я был информирован. Комиссия. То есть? Малахов. То есть о будущем я не знаю теперь ничего. Комиссия. Данные полиграфа подтверждают, что вы говорите правду. Малахов. Я разве давал когда-нибудь повод усомниться в моей честности? Комиссия. Этого никто не утверждает. А что вы можете сказать о том факте, что вы единственный, кто выжил в том взрыве? Малахов. Я ничего не могу сказать. Только голословное предположение, что мое длительное пребывание в пространственно-временном континууме коллективного сознательного состояния, возможно, активизировало некоторые скрытые резервы организма. Но это вопрос к медикам. Комиссия. Как вы видите свою дальнейшую работу в Центре аномальных явлений? Малахов. Я не вижу причин что-либо менять. Надеюсь продолжить работу в составе группы «Табигон». Если честно, то и причин для своей отставки со стороны руководства не вижу. Комиссия. Но вы себе отдаете отчет, что именно из-за ваших действий на территории Москвы сейчас находится закрытая зона? Малахов. Мое личное мнение, что один человек не способен совершить столь глобальные изменения. Насколько я располагал информацией до момента катастрофы, вся цепь событий вела к глобальному катаклизму. Накапливалась критическая масса, скажем так. Нельзя было уйти из той самой зоны, не прихватив с собой частицу ее. Зону принесли в Москву. И, как мне кажется, именно к таким выводам приближалось руководство обоих центров. Я не считаю, что мнение руководства подлежит обсуждению.